Лекция номер 16. Живая этика и повседневность. Смысл будней. Люди особенно презирают однообразие будней. Будни внушают им ужас и являются для них вместе с тем олицетворением невзгод, мучений или банальной радости. Знающие же, наоборот, рассматривают будни как средство совершенствования и восхождения, ибо они открывают врата беспредельности. Потому и живая этика дает так много наставлений по практической организации будничной жизни и постоянно указывает на то, что нужно не уходить от жизни, но, находясь в гуще жизни, проходя испытания и исполняя свой долг, стремиться к совершенству. Ни одна мировая религия никогда не предлагала столько путей для разрешения всех проблем в жизни, как живая этика. Следовательно, она является не сухой абстрактной теорией, но универсальным практическим целебным средством и психической профилактикой, охватывающей все явления жизни. Обновление жизни каждый должен начинать со своего собственного очага и со своих будней. Не нужно связывать свои надежды с политическими программами, социальными решениями и с подъемом целых народов. Обновление жизни людей во всем мире, за пределами национальной и расовой деятельности, будет происходить в первую очередь в личном обиходе. Можно научиться любить однообразие будней, как непрерывное испытание, ибо это дает возможность укротить и возвысить дух. Это дает человеку мужество и необходимое доверие, чтобы шаг за шагом, день за днем, посредством устремления и самообладания преодолевать свои мучения и страдания и восходить к высшим задачам. Благодаря этому неизмеримо возрастает, конечно, ответственность самого человека. Не может быть восхождения без улучшения будней. Таким образом, именно они дают бесконечную цепь возможностей и соединяют нас с беспредельностью. Эта гигантская протяженность во времени внушает некоторым людям скорее ужас. В действительности же беспредельность является утешением для знающего, ибо развитое сознание рассматривает бесконечное время и беспредельное пространство как источник неисчерпаемой творческой силы и небывалых возможностей. Можно научиться в гуще заурядной повседневности созидать в духе мир красоты, гармонии и чистой любви, где нет ни столкновений и ссор, ни ненависти и зависти, но где среди мучительных земных условий можно воздвигнуть в духе рай, и где пламенеющее огнем чистой любви сердце открыто лишь для красоты и величия. Этому прежде всего служит любая деятельность на пользу общего блага. Необходимо постепенно перестать думать только о себе, надо направлять свои мысли и деятельность на благо мира и уделять внимание постепенному улучшению своей повседневной жизни. Пробуждение от сна и подъем. Лучше начинать день с благословения, нежели в ожесточении. Лучше принимать пищу с улыбкой, нежели с ужасом. Лучше приступить к труду с радостью, нежели с унынием. Так говорили все матери мира. Так слышали все дети мира. Вне йоги простое сердце знает, что нужно для преуспеяния. Можно подставить все определения, но смысл основы радостной и торжественной сохранится во всех веках. Но йога огня должна усилить основу восхождения. Агни-йог прежде всего не ипохондрик. Он зовет с собой всех сильных духом и радостных. Когда же радость теплится в самых трудных условиях, агни-йог преисполняется несломимой мощью. Там за самым трудным восходом начнется мир огненный. Мир огненный. Часть первая. Параграф 561. Следует вставать на рассвете и начинать работу в ранние утренние часы. Лучи восходящего солнца, а также чистая горная прана, особенно целебны. Утро насыщено праной, поэтому также лучше отложить принимаемое решение на утро. После захода солнца вредно напрягать дух и тело. Вечер – это время отдачи, утро есть время познания. Все творческие люди получали все свои творческие озарения ранним утром. И именно непосредственно после пробуждения они воспринимали в свое высшее сознание импульсы и познания из тонкого мира. Ученик йоги, если позволяет его здоровье, должен вставать с восходом солнца, после пробуждения произнести тихую молитву и соединиться с иерархией света и своим учителем. Ставя дневной труд под защиту руководства своего высокого гуру, то есть нашего духовного учителя, мы избегнем того, чтобы в книге нашей жизни этот новый день стал еще одной пустой или более того запачканной страницей. Кто еще не выбрал учителя мудрости, пусть предложит свои мысли и свой ежедневный труд на благословение Господа и Матери мира. Значение труда. Очень многие люди печалятся о том, что они так много времени вынуждены тратить на поддержание своей жизни. Всем нам приходится зарабатывать свой хлеб насущный. Все в жизни должно совершаться земными руками и ногами, и нельзя прятаться от будней. В этом заключается глубокая тайна жизни. Разве ценна работа, выполненная без усилий и в благополучии? И разве она приводит к необходимому внутреннему удовлетворению? Разве мир знает что-либо о такой деятельности? Нет, любое великое завоевание может быть достигнуто только напряженным трудом. И все великие мыслители и исследователи творили в тяжелейших условиях. Труд в покое и благополучии был бы нашим злейшим врагом. Ничто не гасит наш внутренний огонь так, как внутренняя невзыскательность и самоуспокоенность. Истинный ученик йоги не знает забот о завтрашнем дне и трудится на пределе всех своих возможностей, имея при этом минимум потребностей, ибо помощь приходит в соответствии с космическим законом лишь в последнюю минуту, когда все силы напряжены и когда резервы собственной находчивости уже исчерпаны. Все тяготы жизни являются необходимыми кирпичиками для роста духа. Когда приходит время, появляются другие условия и задачи возрастают. Исчезнут, возможно, заботы о куске хлеба, но их заменят другие, намного более трудные и сложные задачи. И если в нашем сердце живет образ учителя, нам нечего тревожиться о дне завтрашнем. То, что по человеческим представлениям часто кажется самым скверным, становится спасением и ступенью к новым возможностям. Воистину, если служение наше свободно от корысти, ни один волосок не упадет с нашей головы без ведома учителя. Бескорыстное мышление, сердечная преданность и благодарность созидают тот прочный провод, по которому нам дается все самое необходимое. Так будем же мужественно встречать все неизбежные трудности и насыщать дух наш общением с людьми, ищущими света. Назревают великие события, ожидаются большие изменения. Но если мы служим великому свету, то даже самая губительная волна лишь вознесет нас. Так давайте же трудиться в полном доверии к руке ведущей. Мысли о труде. Труд – венец света. Надо, чтобы учащийся школы помнил значение труда как фактора мироздания. Последствием труда будет твердость сознания. Община. Параграф 117. Труд есть лучшее средство от мерзости. Труд стимулирует пот. Было бы нелепо думать, что пот есть лишь физический процесс. Часто говорилось следующее. Путь к миру лежит не во сне, но в наилучшем образом выполненной работе. Труд может быть отдыхом, если он выполняется с радостью и интересом. Многие пагубные удовольствия должны быть отменены. Труд не должен превращаться в рабство, особенно же сотрудничество должно основываться на принципе добровольности, так же, как и любое сообщество должно строиться на этом принципе, а не на принуждении. Каждый, кто радуется возможности не трудиться, не может быть сотрудником нового мира. Около понятия труда накопилось много наветов. Еще недавно труд презирался и считался вредным для здоровья. Какое оскорбление заключается в признании труда вредным? Не труд вреден, но невежественные условия труда. Только сознательное сотрудничество может оздоровить священный труд. Не только качество труда должно быть высоко, но должно окрепнуть обоюдное желание сделать условия работы ясно понятными. Нельзя проклинать трудом, нужно отличать лучшего работника. Община, параграф 11. Труд улучшает человека и делает его терпимее. Высшего уважения заслуживает тот, кто способен к продолжительному труду. Каждый трудящийся имеет право на усовершенствование в сфере своего труда. Это не только его право, но и его долг. Любой труд может быть усовершенствован, и такая творческая рационализация превратит труд в радость. Человек не может постоянно выполнять одну и ту же работу. Улучшение качества и изобретение новых методов труда влекут за собой постоянное обновление мыслительной деятельности. Только благодаря повышению качества можно научиться любить продолжительный труд. Можно торжествовать, если труд становится высшей радостью жизни. Невозможно не признавать наличие высшего принципа в сфере человеческого труда. Если сельскохозяйственный рабочий будет только рабом своих будней, труд его не будет иметь успеха. Любой вид труда относится к сфере созидания. Эволюция содержит в себе высшие принципы. Люди, которые угнетены ежедневным трудом и занятостью, утрачивают перспективу. Рука моя не устанет вести сражающихся, но не может видеть глаз мой спячку в одурении благополучия. Имея перед собой беспредельность, не упускать ни часа и дорожить употреблением каждой минуты есть йогизм. Когда дух естественно приобщается к высшему миру и зажигает ряд светильников сердца, то можно назвать путь правильным. Иерархия, параграф 187. Особенно вредно отрывать человека от привычного труда. Даже при низшем труде человек творит проявление огненной энергии. Отнимите от него труд, и он неминуемо впадет в маразм, иначе говоря, утеряет огонь жизни. Нельзя насаждать понятия отставных людей. Они стареют не от старости, но от погашения огня. Мир огненный. Часть 1. Параграф 62. Труд может быть четырех родов. Труд с отвращением, который ведет к разложению. Труд несознательный, который не укрепляет дух. Труд преданный и любовный, который дает жатву благую. И, наконец, труд не только сознательный, но и священный, под светом иерархии. Невежество может полагать, что непрерывное общение с иерархией может отвлекать от устремления к самому труду. Наоборот, постоянное общение с иерархией дает высшее качество труду. Мир огненный, часть 2, параграф 118. Смена труда обновляет силы. Труд есть неизбежное развитие в направлении совершенствования. Труд ненавидимо является бедствием не только для неудачного работника, но он отравляет всю окружающую атмосферу. Недовольство работника не позволяет находить радость и совершенствовать качество. Кроме того, империл, порождаемый раздражением, усугубляет мрачные мысли, умертвляет творчество. Но может возникнуть определенный вопрос, как поступить, если не каждый может найти труд соответственно призванию. Несомненно, много людей не могут приложить себя, как хотели бы. Существует лекарство, чтобы возвысить такое увядание? Научные достижения показывают, что поверх каждодневности существует прекрасная область, доступная всем – познание психической энергии. Среди опытов с нею можно убедиться, что хлебопашцы часто обладают хорошим запасом энергии. Также и многие другие области труда способствуют сохранению силы. Потому среди самой различной работы можно найти мощь возвышающую. Братство, параграф 92. Не подобает нам судить о том, кто больше делает, а кто меньше. Важен будет тот внутренний огонь, который мы вкладываем в доверенную нам работу. Письма Елены Рерих. Нужно научиться избегать непродуктивного труда. Современное смятение умов привело к тому, что люди часто пренебрегают самым важным. На Востоке говорят, что мы должны сеять, не думая о результатах. Я понимаю это так. Мы должны научиться исполнять нашу работу как можно лучше, из любви к самой работе, но не к результатам ее. Только тогда работа наша будет прекрасна. Труд ко всем достижениям лежит в этой бескорыстной любви. К каждой работе, каждому труду, выполненному нами. Письма Елены Рерих. суровость труда не имеет ничего общего с ущербом. Улучшение качества работы есть залог всякого прогресса. Цена лишь та работа, которая выполняется собственными руками. Результаты труда есть венец человечества. Труд, движение, усталость. Только правильно распределенный труд не будет утомительным. Нужно уметь осуществить правильную смену деятельности нервных центров. И тогда усталость не наступит. Только ленивые и неподвижные люди утверждают, что работа утомляет и вредна для здоровья. Отдых следует искать не в бездействии, но в смене деятельности, и прежде всего в творческой деятельности, по возможности в художественной или научной. Кто не чувствует в себе способности или призвания к этому, может испытать свою творческую интуицию в каком-либо ремесле. Смена деятельности может быть отдыхом. Нужно только уметь приводить в действие противоположные нервные центры, и тогда можно полностью избавиться от рефлекса предшествующего напряжения. Ученик йоги должен избегать некоторых положений тела, или, по крайней мере, чаще их менять. Очень вредны односторонние движения, как, например, при пилении дров или при других видах деятельности, связанных с однообразными движениями рук и ног. Согнутое положение тела вредит солнечному сплетению, особенно при вытянутых ногах. Самой благоприятной позой для сидения является поза йога со скрещенными ногами и вертикальным положением верхней части туловища. Этот способ сидеть, который стал на Востоке ежедневной привычкой, доставляет трудности западному человеку. Откидывание головы назад нарушает центры мозга, вытянутые вперед руки отягощает центры аорты. Поза лежа на спине вредит центру кундалини. И хотя она пробуждает его, но на стадии развития центров это ведет к приливу крови к гениталиям. Но все же полностью избежать сна на спине невозможно. И надо стараться лежать на правом боку, чтобы одновременно разгрузить сердце. Не полезно также спать в кресле. Усталость всегда указывает на то, что необходимо сменить вид деятельности. И бывает также, что усталость свидетельствует также о чрезмерном расходовании наших сил. Важно следить за тем, чтобы не утомляться после захода солнца. Нужно стараться расслабиться посредством смены деятельности и более свободной, ненапряженной осанки. Огненное напряжение в космическом пространстве неизбежно вызывает особое утомление глаз. Закрывая глаза на продолжительное время, можно снять их перенапряжение. В болезненных случаях могут быть наложены теплые компрессы с отваром из ромашки. Очень полезно время от времени закрывать глаза. Организация досуга, образование, развлечения. Поскольку большинство людей, идущих по пути духовного развития, часто работают не по той профессии, которая бы соответствовала их желаниям и способностям, то подлинное дело их жизни начинается лишь в часы досуга. Именно эта перемена в деятельности дает необходимое внутреннее удовлетворение и одновременно отдых. Для последователей живой этики в первую очередь важно изучать учение. Агни-йога – это настолько всестороннее учение, что целой жизни не хватит, чтобы полностью усвоить даваемые в нем знания. Даже если бы изучение учения было основной профессией человека. При повторном изучении книг выявляются все новые горизонты, ибо восприятие знаний зависит прежде всего от роста сознания. Для большинства начинающих проникновенные изречения учителя Мории, нового мирового учителя в эпоху Водолея, построенное определенным образом, является часто книгой за семью печатями. Поэтому необходимо было осуществить в начале издания вводных лекций и соответствующих комментариев. Предлагаемый материал удовлетворяет имеющиеся духовные потребности, и в связи с концентрированным и кратким изложением рекомендуется повторное изучение всех лекций. Будем надеяться, что и на немецком языке будет издаваться хорошая эзотерическая литература. Именно немецкий книжный рынок особенно наводнен низкопробной оккультной литературой, что, к сожалению, уже очень отрицательно повлияло на судьбу народа и может повлечь за собой дальнейшие, очень плохие последствия. Очень важно, что читает народ и в каком духе он воспитывается. Для ученика йоги банальные развлечения, естественно, неприемлемы. ибо человек, знающий ценность времени, не упустит ни дня, ни часа для полезного развития своего высшего «я», а также для работы на общее благо. Он будет использовать каждый свободный час для дальнейшего развития и творческой деятельности. Так называемые увеселительные места насыщены, кроме того, крайне негативными мыслительными энергиями и окружены атмосферой вампиризма, так что духовно утонченный человек не в состоянии там находиться, так как эти места подобны разбойничьим притонам. Дух нуждается в теле как необходимом инструменте для деятельности в материи, и, следовательно, он нуждается также в соответствующем уходе и отдыхе. Банальное удовольствие является, однако, не отдыхом, но варварским растрачиванием своих физических сил. Отдыхом может считаться исключительно духовный и физический покой на свежем отдыхе, затем творческие занятия и культурная деятельность, а также учеба в целях своего дальнейшего развития. Мы обладаем огромным культурным наследием, которое нуждается в уходе и нашем бережном отношении. Находясь в обществе других людей, необходимо избегать банальной болтовни и стремиться переводить разговор на серьезные темы. При некотором умении вполне возможно перевести разговор с самых банальных бытовых проблем на глубокие духовные вопросы. При этом не нужно быть миссионером, ибо живая этика предназначена лишь для ищущих, а не для скептиков, циников и невежд. Дискуссия с такими людьми была бы абсолютно бессмысленным растрачиванием сил и означало бы метать бисер перед свиньями. Собеседнику своему следует сообщать только то, о чем он спрашивает, и что соответствует уровню его сознания. Следует также считаться со складом его ума и интересами, имея в виду канон новой эпохи. Господом твоим. Йогические упражнения и рекомендации. Йог нуждается в первую очередь в пране, поэтому окно в его комнате должно быть всегда открыто, если на улице не слишком влажно. Очень полезны длительные теплые ванны. Резкие движения нарушают вибрации ауры, поэтому их следует избегать. Ритмичные движения не нарушают целостность атмосферы, тогда как судорожные движения ранят ауру подобно булавочному уколу. Можете спросить меня, какие физические приемы полезны для агни-йоги. Советую малую пранаяму утром, не более 5 минут, не употреблять мясо, кроме копченого. Фрукты, овощи, молоко, мучное, как всегда, полезны. Также изгоняются все вина, кроме лекарственного употребления. Опиум – враг агни-йоги. Советую обувь отделать резиной и утром прогуливаться, избегая дыма. Агни-йога. Параграф 166. Пранаяма проводится следующим образом. Сделать глубокий вдох через нос, от диафрагмы до верхушки легкого. Ненадолго задержать воздух, затем медленно выдохнуть через рот. Процесс повторять в течение 5 минут, но не больше. Поток дыхания можно сознательно направлять на больные участки тела. Глубокое дыхание есть знак особого напряжения. Некоторые прежние йогические системы очень преувеличивают значение пранаямы. В особенности это относится к хатха-йоге. Наука дыхания, которой занимается раджа-йоги, имеет мало общего с пранаямой. Хатха-йоги занимаются контролированием жизненного дыхания легких, в то время как раджа-йоги рассматривают его как ментальное дыхание, ибо только овладение этим осознанно духовным дыханием ведет к продолжительному ясновидению и к работе третьего глаза. Овладение только физическим дыханием может привести к тяжелым поражениям нервных центров, чакр. Искусственный озон малоэффективен. Прана очищается высшим огнем, и только этот приток делает ее творческой. Даже в низинах и на улицах города, где мало праны, следует дышать по возможности глубоко. Таким образом, в нас могут все же попадать благодатные частички праны. Глубокий сердечно прочувствованный вдох ведет к душевному облегчению. Ученик йоги должен всегда содержать в чистоте органы дыхания, поэтому перед отходом ко сну рекомендуется смазывать нос ментоловым вазелином. Это также предохраняет от насморка. Кроме того, очень полезно по вечерам пить горячее молоко с пищевой содой и чай из валерианы. Употребление пищевой соды можно рекомендовать, конечно, лишь тогда, когда желудок не страдает от недостаточности желудочной кислоты. Свет, воздух, газы. Лучшие соединения со светом получаются утром, потому не закрывайте утреннего света, решите при свете, судите при свете, тужите при свете, радуйтесь при свете. Ничто не сравнить со световой волной. Даже самое лучшее электричество, даже самое голубое дает 8000 раз меньше, нежели луч солнца. Скоро изучение фотоплазмы даст новое направление приемам труда. Листы сада Мории, часть 2, параграф 352. Хорошо быть на солнце, но звездное небо тоже приносит гармонию нервов. Луна, напротив, не для нас. Чистый свет Луны поражает прану. Магнетизм Луны велик, но для отдыха он нехорош. Часто Луна вызывает тягость, как и люди, пожирающие жизненную энергию. Листы сада Мории, часть 2, параграф 87. Пользуйтесь горным воздухом. Не утомляйтесь. Даже водолаз не должен погружаться утомленным. Не преувеличиваю. Вам нужен воздух при Армагеддоне. Прана как пища сердца. Сердце, параграф 568. Горный воздух влияет на кровь. Количество кровяных телец увеличивается. Знание состава воздуха есть важная составная часть науки о жизни. Мы до сих пор очень мало знаем о воздухе, а его психические воздействия вообще неизвестны. Спертый отравленный воздух не только затрудняет дыхание, но и вызывает состояние страха и депрессий. Поэтому для исследования свойств воздуха было бы совершенно необходимо использовать очень чувствительные аппараты. В настоящее время, вследствие использования экологически вредной техники, воздух до крайней степени загрязнен отработанными газами, дымом, испарениями бензина и масел. Часто не только в городах, но и в сельской местности можно встретить очень плохо проветриваемые или вообще непроветриваемые дома. Подобные дома являются рассадниками всевозможных болезней и подавляют огненные излучения сердца. Люди придерживаются ошибочного мнения, что ядовитые газы действуют разрушающим образом только в земной жизни. Но значительно больше опасность смертоносных дымовых газов прежде всего для слоев атмосферы и для химической связи со звездным миром. Каждый, кто однажды находился в насыщенном дымом помещении, понимает, что дымовой газ не только опасен для жизни, но и нарушает планетарное равновесие. Огромный вред наносят выхлопные газы и дым от заводских труб, что разрушительно воздействует на интеллект, так же, как и дым от табака. Самыми вредными являются, однако, отравляющие газы, изобретенные для военных целей, и повышенная радиоактивность, связанная с испытанием атомных бомб. Эти изобретения есть венец человеческой ненависти. Как может родиться здоровое поколение, если его уже в самом начале поджидает зародыш смерти? Преступно подвергать человеческие организмы воздействию малоисследованных энергий. Так можно легко обречь множество на вырождение. Такое вырождение происходит незаметно, но следствия его ужасны. Человек теряет свои лучшие накопления, получается как бы паралич мозга, подобно отравлению опиумом. Явление курильщиков опиума иногда походит на отравление угаром или бензином. Можно просить человечество принять меры, чтобы города не были отравлены бензином и нефтью. Опасность одурения возрастает. Братство. Параграф 294. Для ученика йоги особенно важно пребывать по возможности на горном воздухе. Отравленная и дымная атмосфера больших городов является для него настоящим адом. Большинству ищущих очень трудно, конечно, вырваться из этой среды, но тогда хотя бы свободное от работы время следует по возможности проводить на хорошем, насыщенном праной воздухе. Чем выше в горах, тем меньше потребность в питании и сне. Горы имеют особое значение. И в духовно-душевном отношении человек чувствует себя в горах так, как будто он переносится в высшие сферы. Однако было бы непоправимой ошибкой создавать искусственные горные условия для людей в их будничной жизни. Искусственная прана и озон не имеют ценности. Эманации хвойных деревьев незаменимы. Подобно аккумулятору, они накапливают жизненную энергию и увеличивают запасы праны. Хорошо держать в комнате маленькие хвойные деревья. Там, где это не удается или невозможно, следовало бы распылять смолистые эссенции. Они очищают атмосферу и отгоняют нежелательных сущностей, которые находятся вокруг человеческих аур. В этих целях можно применять ментоловое или эвкалиптовое масло. Достаточно добавить в чашку с горячей водой 5-10 капель такого масла. Испаряясь, оно очищает пространство. В спальне такую чашку следует ставить около подушки. Мята или ментоловые препараты незаменимы в целях местной анестезии и служат также как освежающее охлаждение при всех воспалительных процессах, которым подвержены йоги на начальных стадиях развития. Боли йога часто связаны с воспалением нервных центров и с железами. С железами тесно связаны прежде всего нервные каналы. Нервные каналы и влияние солнца. Даже если ученик йоги очень любит солнечный свет, он все же должен защищать свое темя от непосредственного воздействия солнечных лучей. Потому йоги собирали раньше, как, впрочем, и сегодня, волосы узлом на темени. Недаром так тысячелетиями причесывались и многие другие люди. Западная мода запрещает такую прическу, если даже не у женщин, то во всяком случае у мужчин. Тем не менее, центр колокола, то есть область темени, должен быть обязательно защищен от сильного воздействия солнечных лучей. В период появления на солнце солнечных пятен солнечные лучи обладают очень вредным химическим воздействием, которое благоприятствует усилению человеческого безумия, вследствие чего в это время часто происходят такие безумные поступки, как убийство, кражи со взломом, сексуальные преступления и тому подобное. Если нервные центры, чакры, находятся на стадии развития, необходимо в любом случае избегать непосредственного солнечного облучения. Вместе с тем, в этом состоянии очень вредны также чрезмерные упражнения и физические усилия. Чрезмерное солнечное облучение способствует к тому же развитию рака, так как рак есть явление, связанное со сгоранием клеток. Ученик йоги должен вообще уделять наибольшее внимание нервным центрам, ибо их развитие происходит чаще всего неосознанно и связано с необъяснимыми заболеваниями, подобными астме, туберкулезу, ревматизму, острым болям, приступом головокружения и с другими неизвестными для врачей кратковременными болезнями. При духовном развитии одним из важнейших центров, который оказывает большое влияние на пищеварение и нервы, и который медицина, к сожалению, официально еще не исследовала, является солнечное сплетение. Нервное напряжение приводит к возбуждению. Для успокоения центров лучше всего в таких случаях немного поголодать, принимать чай из валерианы, а также горячее молоко с пищевой соды, чтобы прежде всего разгрузить сердце. В этом состоянии было бы абсолютно неверно применять в целях успокоения наркотики или алкоголь. Кроме того, следует упомянуть, что при нервозности не полезны холодные души. Никотин и курение. Каждый едкий дым, и прежде всего дым от табака, безусловно вреден. Курение отнимает от нас жизненную силу. Человек, входящий в накуренное помещение, унесет с собой отравленные частицы. Чуткий некурящий человек чует курильщика уже по его одежде. Здесь многие так называемые эзотерики, особенно мнимые посвященные, ищут оправдание своему непреодоленному еще пристрастию к курению в том, что Елена Петровна Блаватская, основательница Теософского общества, то есть личность, стоящая на высоком уровне развития, тоже курила. Однако это обстоятельство, ее чрезвычайно тяжелая жизнь, а также огромное напряжение, которым была наполнена ее жизнь, помешали ей своевременно завершить труд всей своей жизни и написать следующий том «Тайной доктрины». К несчастью, Блаватской принадлежит легенда о трубке учителя Мории, которую он курил, находясь у нее в гостях. Так руководитель одной эзотерической школы, которая не налагала на своих учеников никаких ограничений в отношении курения и мясоедения, задал однажды вопрос, неизвестно ли автору, что его учитель покуривал трубку. По этому поводу может быть сказано только, что никто из учителей мудрости не курит табак. Елена Петровна Блаватская, к сожалению, забыла упомянуть в своем рассказе, что было в трубке Мории. Это был вовсе не табак, а особый озоновый препарат, который приносил ему облегчение, когда он спускался с высоких гор в удушливую атмосферу долин. Отсюда и возникла легенда о его трубке и курении. То, что курение вредно, учителя мудрости утверждали не для того, чтобы помучить своих учеников, но это действительно соответствует фактам. Это, наконец, неопровержимо доказало на основании статистического материала и медицинская наука. На 74-м хирургическом конгрессе в Мюнхене профессор Бауэр сделал доклад о причинах рака. При этом он настойчиво подчеркивал, что бронхиальный рак является продуктом вдыхаемого возбудителя рака, поступающего в организм исключительно путем курения. Прежде всего следует отметить, что опыт врачей свидетельствует о том, что резко возрастают именно те виды рака, которые связаны с прохождением дыма при курении через губы, язык, рот, гортань и легкие. Статистики неопровержимо доказали, что рак, как причина смерти, в любой стране на Земле находится в тесном соответствии с потреблением сигарет. На каждые 10 тысяч некурящих жителей выпадает 4 случая заболевания раком легких, который, кстати, вызывается также и выхлопами бензина. На случайных курильщиков приходится уже 102 случая, а при ежедневном потреблении 20 сигарет уже 128 случаев заболевания раком легких. У заядлых курильщиков этот вид рака появляется примерно в 460 случаях. Никотин, однако, не только возбудитель рака, но он приводит также к тяжелым поражениям сердца. Такие выводы были однозначно сделаны на медицинском симпозиуме в 1957 году в Вене. Сердечный инфаркт, или как его в народе называют разрыв сердца, связан главным образом не с образом жизни деловых людей, но прежде всего с курением табака. Экспериментально было установлено, что никотин сужает сосуды сердечной мускулатуры, и притом очень сложным путем. Именно никотин побуждает гипофиз выделять собственный гормон, так называемый вазопрессин, который посредством сужения сердечных сосудов вызывает сердечный инфаркт. Кроме всего прочего, никотин снижает кровоснабжение кожи и приводит вследствие возбуждения центрального отдела вегетативной нервной системы к сужению сосудистой мускулатуры. Никотин может, наконец, оказывать влияние непосредственно на сердечную мышцу. Медицина говорит в этой связи уже о табачном сердце, которое вызывает сердцебиение, головокружение и удушье, а затем, как следствие, стенокардию и, наконец, сердечный инфаркт. Доцент Кайндл в своем докладе на вышеупомянутом симпозиуме указывал, что согласно материалам по обследованию больных, 87% смертных случаев от инфаркта сердца приходится на курящих и только 13% на некурящих. Этот тревожный фактический материал должен был бы окончательно побудить каждого курящего навсегда прекратить потребление никотина. Ведь в случае с никотином речь идет не об необходимом продукте питания, но о крайне вредно возбуждающем средстве. К тому же болезни, вызываемые никотином, не всегда проявляются уже в этой жизни. Платить за потребление никотина не обязательно придется теперь. Очень многие болезни, которые зарождаются сегодня, однако не настигают человека в этой жизни, могут кармически проявиться в следующих инкарнациях. С другой стороны, многие люди страдают сегодня от необъяснимых болезней, так как они на протяжении примерно 4 инкарнаций искупают ошибки прошлых жизней. Зная это, было бы действительно безответственно закладывать на будущее новые причины болезней. Наркотики и алкоголь. Злоба, сомнения, недоверие, нетерпение, лень и прочие вдохновения тьмы отделяют земной мир от высших сфер. Люди вместо пути добра пытаются заменить восхищение духа различными наркотиками, дающими иллюзию потустороннего существования. Заметьте, что во многих религиях позднейшими дополнителями введены очень искусные составы наркотиков, чтобы искусственно продвигать сознание превыше земного состояния. Конечно, велика ошибочность таких насильственных мер. Они не только не сближают миры, но наоборот, отчуждают и огрубляют сознание. Также наполнена жизнь земная постоянными отравами, которыми люди так любезно угощают друг друга. Учителя всех времен преподавали человечеству чистые пути духа для поступления в связь с высшими мирами, но лишь немногие предпочли путь, явленный сердцем. Особенно нужно обращать внимание на освобождение от отрав. Уже заражена значительная часть почвы, уже заражена поверхность над землей. Люди, кроме наркотиков, изобрели много ужасных, явленных веществ, которые вместо оздоровления вносят духовную смерть. Масса ядовитых испарений удушает города. Люди думают о производстве многих веществ, которые считаются гораздо убийственнее, нежели наркотики. Наркотики являют вред самим потребителям, но убийственные газы терзают все живущее. Нельзя осудить достаточно наркотики, но нельзя достаточно осудить и убийственные изобретения. Люди когда-то впадали в ошибки ради иллюзии восхищения, но теперь люди совершенно не стыдятся убивать интеллект и дух близких, называя это убийство достижением науки. Мир огненный, часть 2, параграф 351. Так мы даем мускус для утверждения деятельности, но решительно против наркотиков, успокоителей и умертвителей интеллекта. Как же разовьется качество мысли, так нужное для будущей жизни, если мы притупим его ядом? Но медицина не скупится на производство живых мертвецов. Иерархия, параграф 186. Известно, что не только никотин и наркотики снижают интеллект, но и алкоголь. Нет более отвратительного зрелища, чем пьяный человек. Кроме того, у пьяных людей существует опасность возникновения наркомании и одержания. Демон алкоголя не только разрушил физически и душевно многих людей, но и привел семьи к распаду и нищете. Алкоголь может применяться только для медицинских целей, так как многие экстракты до сих пор консервируются только с помощью алкоголя. Каждому ученику йоги рекомендуется поэтому здоровая умеренность во всем, в противовес страшному разврату. Эта умеренность не означает, однако, аскетизма, но прежде всего разумный образ жизни, который в интересах каждого человека. Гниение и нечистоты. Необходимо во что бы то ни стало избегать гниения. Даже овощи нельзя допускать до разложения. В доме не должно находиться ничего испорченного и грязного. Даже наличие застоявшейся и бывшей в употреблении воды или иных забродивших веществ привлекает нежелательных тонкоматериальных сущностей, а также паразитов. Как только станет возможным фотографировать эти сущности тонкого мира, можно будет также установить разницу между окружением резко пахнущего сыра или мяса и свежей розы. Не говоря уже о логических аргументах, люди ясно будут видеть, что сущности, привлеченные гниющим мясом, просто омерзительны. Эти любители разложения приближаются даже ко рту жующего человека. Можно накопить соответствующий опыт, фотографируя при благоприятных условиях вещи и их окружение. Этот эксперимент потребует, как всегда, терпения и настойчивости. Делать это следует совершенно определенными постоянными предметами. Как дым, так и запах сжигаемых отходов и мяса всегда очень вреден. Следует избегать пыли и малейших частиц грязи и разложения, так как они проникают в поры человека. Не следует также хранить изношенные вещи, а в духовной сфере следует отказаться от обветшалых взглядов. Важно удалять из дома все гниющие вещества. Наряду с разлагающимся мясом, сыром и водой вредны также гниющие фрукты и вянущие цветы. Удаление таких разлагающихся веществ есть не только дело гигиены и красоты, но и соответствие знанию законов тонкого мира. Так как низшие сущности тонкого мира питаются только эманациями разлагающихся веществ, то в том случае, если нет гниющего мяса и забродивших молочных продуктов, они удовлетворяются умирающими растениями. Срезанные цветы – это безобразие. Срезанные цветы есть грубое бесчинство. Кто для сравнения стал бы хранить у себя в квартире околевших животных и допустил бы их разложение? Срезанные цветы – это умирающие сущности, из которых медленно исходит жизненный сок или растительная кровь и распространяет вокруг неприятный запах, привлекающий низших сущностей тонкого мира. В некоторых случаях первоначальный аромат живых цветов еще долго ощущается в пространстве. Тем не менее чувствительным людям тяжело спать в комнате со срезанными цветами. Сразу же оговоримся, что розы не относятся к срезанным цветам, но к кустарнику, и потому их можно срезать. Если уж срезанных цветов не избежать, то это должны быть розы. Из кустарников предпочтение всегда следует отдавать розе, так как она содержит очень ароматное масло. Вместо срезанных цветов рекомендуется держать в комнате живые цветы, которые могут быть высажены в глиняных или каких-то других цветочных горшках. Предпочтение все же лучше отдать розам, так как они излучают наибольшую огненную энергию. Сущности, питающиеся разложением, избегают чистые запахи огненного мира. Живые цветы, то есть несрезанные, обладают благодаря своему аромату и красоте целебным излучением. Оживляющий аромат изгоняет тех низших сущностей, которые стремятся закрепиться у любого домашнего очага. В тот период, когда цветы не цветут, полезно иметь маленькие хвойные деревья, аккумулирующие прану. Они накапливают именно жизненную энергию и благоприятно влияют на дыхание. Очень полезны маленькие сосны и кедры. Но, к сожалению, выращивание их в квартирах представляет большие трудности. Ничто не собирает эссенцию праны равно растениям. Даже пранаяма может быть заменена общением с растениями. И годно понять, как пристально надо углублять взор в строение растений. Поры растений расширяются не только новыми листьями и цветами, но и удалением омертвелых частей. Закон питания земли посредством щупальцев растений дает возможность черпать из этого резервуара через обоняние и зрение ценное качество жизнеспособности, так называемая natura valoris, получаемое при сознательном устремлении. Листы сада Мории, часть 2, параграф 159. В связи со срезанными цветами может возникнуть вопрос, может ли в немецких землях быть сохранен любимый обычай рождественских елок или нет. Несомненно, против этого нечего возразить, так как дерево – это не срезанный цветок, и здесь не заводится никакой гнили. Напротив, при этом можно долгое время наслаждаться эманациями праны, содержащейся в хвое, и умирающая вегетативная душа дерева не обидится, если оно хотя бы ненадолго займет почетное место в доме. Другой вопрос, однако, целесообразно ли это – спиливать так много деревьев для рождественских праздников. Горы спиленных маленьких деревьев вызывает в сердце доброго человека чувство глубокой грусти. К тому же украшение из еловых веток, как это принято в виде венков, посвященных Адвенту, может вполне выполнить ту же роль. Также прискорбно, подобно спиленным деревьям, зрелище сорванных и чаще всего выброшенных полевых цветов. Когда же, наконец, родители и воспитатели начнут наставлять детей не рвать цветы на лугах, так как они намного прекраснее в своем живом великолепии, чем в самой драгоценной вазе дома. Целесообразно было бы также и при погребениях отменить дорогие дары из цветов и либо использовать еловые венки с искусственными цветами, либо еще лучше – собирать деньги на благотворительные цели. Паразиты и животные в квартирах. Если не рекомендуется использовать срезанные цветы, то еще менее уместно держать в жилых помещениях животных. Это относится не только к любимым четвероногим, но и к птицам и к рыбам в аквариумах. Все низшее привлекает низшее. Низшие сущности тонкого мира появляются в квартире вместе с животными. Могут вдруг появляться бездомные собаки и кошки, а также мыши и другие назойливые паразиты и насекомые, привлекаемые низшими силами тонкого мира и посылаемые ими. Многие тонкоматериальные сущности усиливают свою субстанцию только посредством животных. Кроме того, многие проявления низших планов тонкого мира вообще не могут происходить без содействия животных. Для науки было бы полезно учитывать и наблюдать связь животных с тонким миром. Ни при каких обстоятельствах животных нельзя допускать в спальню. Брать собак в постель есть истинное безобразие. Если уж собаки и птицы обладают низшим излучением, то что же говорить тогда о кошках, которые действительно относятся к категории темных сил? Немногим людям известно, что кошки особенно любят одержимых и охотно ласкаются к ним, а собаки наоборот рычат. Лошади нервничают или пугаются, если к ним приближаются одержимые. Так в прежние времена в больших домах было принято вести гостей мимо псарни или осматривать с ними конюшню, чтобы сделать выводы об образе мышления посетителя. Таким образом, домашние животные должны знать свое место. Безусловно, надо любить животных, ведь они младшие братья человечества, и проявляя к ним любовь и заботу, можно помочь им приобрести лучшие качества, что способствует их быстрой эволюции. Неверно, однако, проявление сентиментальности со стороны некоторых людей по отношению к животным, которое граничит с неестественностью и кажется омерзительной. Есть люди, которые не могут причинить вред ни одному насекомому, а с другой стороны, не колеблясь, мысленно убивают человека и ежегодно съедают по поросенку, либо восьмушку, или более от быка. Это ложная мораль и сентиментальный пацифизм в отношении животных, которые вышли за пределы человеческого благоразумия. Уничтожение паразитов есть вопрос чистоплотности и гигиены. В чистой и хорошо проветриваемой квартире паразиты задерживаются редко, и даже назойливые насекомые исчезают, если им устроить сквозняк и оставить в покое. Если же вредные насекомые не могут быть удалены подобным мирным образом, то, естественно, допустима любая целесообразная защита от них. Наконец, злу надо противостоять, а паразиты являются материализацией негативных мыслей. Вода и огонь в повседневности. Стоячая вода очень вредна, так как она разлагается и не способствует проявлению психической энергии. Мало того, что люди не принимают во внимание земные лучи, они не отдают себе также отчета в том, какую воду они пьют. В целях обеззараживания вода химически очищается посредством хлора. Одновременно уничтожаются ее биологические свойства и разрушается ее жизненный магнетизм. В критических случаях людям предлагают пить только кипяченую воду, но при этом совершенно забывают, что некоторые живые организмы не могут жить в кипяченой воде, и такая вода полна мертвых разлагающихся микробов. Кроме того, большое количество мертвых частиц поступает в остывающую кипяченую воду из воздуха. Употребление кипяченой, охлажденной, долго стоявшей воды снижает жизнеспособность мозга и погружает тело в состояние вялости. И наоборот, хорошая проточная вода из высокогорного источника, температура которой колеблется от плюс 4 до плюс 9 градусов по Цельсию, освежает как тело, так и дух. Кипяченую воду следует пить сразу, после кипячения, что относится также к блюдам, приготовленным на воде. В открытых источниках в качестве очистителей хороши пемза, туф и квасцы. Чистая вода не только утоляет жажду, но и обогащает воздух кислородом. Чистой водой из высокогорного источника можно даже обрабатывать раны, так как она, подобно свету, является лечебным средством. Много говорится о значении огня, но при этом совершенно забывают, что огонь есть лучший очиститель. Костры, керосиновые лампы, а также свечи очищают пространство и предотвращают инфекцию. Можно наблюдать, что знающие люди, имеющие отношение к электричеству, также имеют живой огонь, который легко притягивает огонь пространства. Спросите врача, какую роль играет горящая свеча при дезинфекции. По всей видимости, он сочтет этот вопрос бессмысленным, так как ему не приходило в голову задуматься о живом огне. Для чего же в храмах день и ночь горят масляные лампы, если не для очищения? Для чего существовал старинный обычай окружать больного огнем? Так огонь есть одновременно врач и покровитель. Живой огонь в печи не подпускает к человеку болезнь. Таким образом, живой огонь для отопления благоприятней, чем другой искусственный источник тепла. Огонь радости, как символ очищения, есть воистину медицинское понятие. Так учит живая этика. Жилое помещение, кухня и спальня. Жилые помещения должны быть оборудованы целесообразно. Не следует обставлять их старой или антикварной мебелью. Если это по каким-то причинам неизбежно, то необходимо особенно тщательно проветривать помещение. Старые вещи только тогда имеют ценность, если они сохраняют хорошие эманации своих прежних владельцев. Недаром рекомендуется освобождаться от старых вещей, так как они чаще всего не заряжены положительной психической энергией и эманациями добрых мыслей. В Древней Индии существовал обычай каждому новому правителю строить новый замок и заново его обставлять. В старых замках не только являются привидения, но в них сохраняется много мыслительного мусора, как результат придворных интриг и дворцовых переворотов, минувших столетий, который может самым роковым образом отразиться на человеке. Поэтому не следует использовать старые замки для жилья. Не годится также хранить в жилых помещениях шкуры леопардов и львов, крокодиловую или змеиную кожу, а также чучело зверей, охотничьи трофеи или предметы некромантии. Кто постиг значение магнетизма в животном организме, тот поймет, насколько жизнеспособны органические флюиды и как неестественно смешение человеческих и животных флюидов различного рода. Важно также знать, что посредством некромантии и медиумизма притягиваются именно сущности низших планов тонкого мира. В кухне не следует пользоваться вредным горючим. Пользование газом неблагоприятно для человека, но оно, к сожалению, получило сегодня очень широкое распространение. Не следует также слишком долго задерживаться у плиты, так как известно, что запахи и испарения от пищевых продуктов, особенно от мяса, привлекают некоторых нежелательных гостей из тонкого мира. Поэтому оборудование кухни в жилых помещениях нецелесообразно, и жилые помещения должны быть отделены от кухни. Кухни не должны использоваться для жилья. Особенно тщательно нужно следить за чистотой воздуха в спальне. Следует принять во внимание, что вследствие выхода астрального тела во сне физическое тело остается незащищенным. И если воздух плохой или отравленный, то туда легко могут проникнуть непрошенные гости. В этом случае лучшим очистительным средством будет мятное эвкалиптовое масло, полезное для астрального тела, так как оно чаще, чем предполагают, покидает физическое тело. Причины этого могут быть различны. Подобно тому, как есть болезни, которые неизлечимы на прогрессирующей стадии, существуют также люди, у которых полностью разрушена заградительная сеть ауры, и которые поэтому, будучи беззащитными, подвержены нападениям злобных сущностей тонкого мира. В таких случаях, благодаря применению упомянутых ароматических веществ, встречи с этими злобными духами могут быть только кратковременными. Настоятельный долг каждого заключается в том, чтобы создать наилучшие условия для своего астрального тела. По этой же причине следует следить за тем, чтобы в доме не было грязной воды и чтобы грязное белье не хранилось долго. Аквариумы и клетки для птиц являются нежелательными рассадниками нечистот, не говоря уже о содержании дома белых мышей и других забавных грызунов. Живая этика отвергает также пространственную тесноту, то есть тесное совместное проживание на минимальной жилой площади, равно как и общежитие. И хотя совместный труд в быту рекомендуется, но все же делаются предостережения против тесноты и обычаи в коллективной жизни, так как это осложняет развитие духовного сообщества и делает неизбежным нивелирование интеллекта, а также ухудшение человеческих нравов. Вследствие этого даже среди духовных друзей вместо единения часто возникают лишь злобные раздоры. Сознательная и дружеская совместная работа необходима всегда и всюду, однако должна соблюдаться определенная дистанция, так как искусственные и неестественные связи и объединения никогда не ведут к успеху. При строительстве квартир слишком мало внимания обращается на то, что качество облицовки стен может оказывать особенно плохое воздействие на состояние человека. Во времена церковного господства пользовались искусством пропитывания стен жилого помещения мышьяком, соединениями серы, ртутью и другими ядами, чтобы избавиться от неприятных гостей. Подобные яды могут содержаться и в красках, а яды всегда вредны. Наши современные биохимики и технологи слишком мало знают о том, какое влияние могут оказывать строительные материалы на физическое самочувствие и душевное состояние человека. Какая разница существует, например, между домом из кирпича и из железобетона, между таковым из гранита и из мрамора? Какова разница в излучениях между железом и деревом? Какая разница существует между дубом и елью? Какому организму полезна железная кровать, а какому деревянная? Кому обязательно нужны на полу ковры, а кому достаточно иметь деревянный пол? Полезно или вредно применение различных малярных красок, замазок для пола и тому подобного? По всем этим жизненно важным условиям соответствующие профессии не накопили еще нужного опыта. Кто же не согласится с тем, что дерево и камень, а также металлы, синтетические материалы, резина, краски и тому подобное оказывают различное влияние на состояние здоровья человека? Однако научное мышление является в этом отношении еще очень отсталым. Людям, которые обладают способностью с помощью маятника или рудоискательной лозы находить так называемые патогенные зоны, отказано в признании и в доступе к науке, ибо дух инквизиции и нетерпимости царит не в одной только церкви. Города, места поселений, земные лучи. Никогда не селитесь на кровавых местах. Новые дела должны быть на новом месте. Община, параграф 195. Указывается, что пролитая кровь особенно привлекает пространственные сущности. Конечно, это так. Но не следует забывать, что все секреции обладают теми же свойствами. Каждая пространственная сущность в равной степени стремится и к крови, и к слюне. Так даже кожа раздраженная, также уже доступна сущностям. Лимфатичность медиумов имеет то же свойство. Иерархия. Параграф 264. Правильно, правильно, правильно. Люди должны селиться на испытанных местах. Даже медведь заботливее выбирает берлогу. Конечно, растения покажут лучшие возможности. Смотрите, где кедр и сосна, где вереск и дуб, где травы и цветы ярки. Нужна естественная электрификация места. Крупная игольчатая хвоя, лучший конденсатор электричества. Высоты, лишенные растений, являют полезную прану после 11 тысяч футов. Община. Параграф 182. Прана выделяется не самими хвойными деревьями, но изначально поступает от солнца. На высотах, лишенных растительности, больше всего праны. Тем не менее, иглы хвойных деревьев накапливают ее. Но восприятие праны людьми должно происходить сознательно. Человек, ничего не знающий о пране и не принимающий ее сознательно, извлечет из этого мало пользы. Если исследовать пространственные осадки в городах, то можно найти среди ядовитых веществ нечто подобное империлу. Осторожно наблюдая этот яд, можно убедиться, что он есть империл, выдохнутый злобным дыханием. Несомненно, дыхание, пропитанное злобой, будет вредоносным. Если яд отлагается в организме при раздражении, если слюна может сделаться ядовитой, то и дыхание может стать ядоносным. Нужно предвидеть, сколько злобы выдыхается, какое разнообразие зла может составить новые сочетания ядов при огромных скопищах народа. Оно будет усилено разными испарениями, разлагающейся пищи и всевозможных отбросов, которые валяются на улицах даже столиц. Пора позаботиться о чистоте задворков. Чистота нужна и на дворе, и в человеческом дыхании. Империл, выдыхаемый раздраженными людьми, есть та же грязь. Есть тот же отброс постыдный. Необходимо протолкнуть в людское сознание, что каждый отброс может заражать близких. Отброс нравственного разложения хуже всех извержений. Аум, параграф 293. Ученик на духовном пути, достигший определенной ступени сознания, не может постоянно пребывать в отравленной атмосфере городов. Он стремится быть среди природы, чтобы напитываться чистой праной. Он должен также вести более или менее уединенную жизнь. Даже Будда, Христос и другие великие мировые учителя удалялись время от времени в пустыню или пребывали в одиночестве и никогда не оставались долго на одном месте. Истинный йог также не остается долго на одном месте. Поэтому в жизни следует чаще менять место жительства, так как и здесь разнообразие также необходимо, как севооборот на полях. Путешествия прекрасны для образования и способствуют расширению сознания. Сны и сновидения. Сон особенно важен, ибо многие сотрудники во время сна, безусловно, помогают силам света в тонком мире. Поэтому не только из соображений здоровья, но и по духовным причинам желательно не сокращать часы сна. Для многих выполняемая ими работа в тонком мире намного важнее, чем таковая на физическом плане. Хорошо засыпать с мыслями, поспешить на помощь туда, где она нужна великим учителям. Перед засыпанием следует произнести большое и малое обращение. Следует проводить различия между сном и сонливостью. В городах сон от 7 до 8 часов является не только здоровым, но и абсолютно необходимым, так как в эти часы наше тонкое тело получает из тонкого мира нужное ему питание. У сонливости может быть несколько причин. В большинстве случаев это космические причины. но она может быть вызвана также соприкосновением с больной, вампиризирующей аурой, которая отсасывает энергию вплоть до полного истощения сил. Нередки также случаи, когда наша психическая энергия совершенно неожиданно нужна духовно близкому нам человеку. И тогда мы ощущаем сонливость, иногда даже приступы головокружения и временное духовное отсутствие. Крайне необходим покой, как исцеляющий фактор. Сон несет благо и здоровье. Он абсолютно необходим для поддержания тонкого тела, так как во время сна мы легко выделяем его и усиленно насыщаем его воздействием тончайших энергий, не говоря уже о важных наставлениях, которые мы получаем именно во время сна. В учении говорится, что проникновение в мир надземный происходит на грани сна. Это происходит совершенно естественным образом. Нужно лишь воспитывать в себе внимательность и осмотрительность. Эти качества создадут необходимые условия, и в нужное мгновение можно услышать и увидеть то, что хочешь. Прежде всего нужно беречь свой душевный покой. В душевном равновесии заключена великая тайна достижений. В дни Армагеддона, то есть страшной битвы между светом и тьмой, которая уже началась, непрерывно утверждается: будьте осторожны и берегите здоровье. Это самое важное, иначе не будет ученик в состоянии выполнять данное ему задание. Нигде в учении не указывается на то, что было бы желательно избегать сна или сокращать его. Говорилось только, что на больших высотах потребность в сне уменьшается, и что на высоте от 6 до 7 тысяч метров можно обходиться почти без сна. Однако где те люди, которые могут жить на такой высоте? В больших городах нужно непременно спать 7-8 часов. То же самое относится к еде. На высотах количество пищи можно уменьшать. Это происходит обычно само собой, так как тело не имеет потребности в большом количестве пищи. Но в зараженных городах потребность в пище сильнее. Желательно также легкая полнота. Нервы должны до определенной степени быть в жире. Худые люди, как известно, более нервные, чем полные. Однако и здесь следует придерживаться пути золотой середины, ибо только в нем заключается необходимое равновесие. Следует при всех обстоятельствах избегать упадка физических сил, так как он тотчас же поглощает психическую энергию. Некоторые люди имеют во время сна много сновидений, а другие, напротив, нет. Это зависит от фантазии и от более или менее сильной связи со сверхчувственными мирами. Сны и видения не являются, однако, чудом, но так называемой нитью жизни. Таким путем лучше всего может открываться познание сути предстоящих событий, если карма это позволяет, если это ее не затрагивает. Если бы люди могли усваивать свои сны и видения, их жизнь улучшилась бы, ибо через них им даются многочисленные указания и предупреждения. Нужно отказываться от так называемых сонников, идет ли речь о древнеегипетских, индийских или ассирийских сонниках. То же самое относится к современным попыткам психоанализа – толковать сны. Толкование снов невозможно втиснуть в узкие рамки схемы, ведь увиденные во сне символы имеют у всех без исключения людей различное и индивидуальное значение и лишь в малой степени допускают аналогии. Поэтому нужно стараться записывать свои сны, чтобы благодаря наблюдению и упражнению научиться постигать смысл увиденных символов. Это было бы для каждого не только интересной, но и важной задачей. Обзор дня и самосовершенствование. Кто правильно пользуется повседневностью и понимает ее высший смысл, находится на пути к самосовершенствованию. В целях контроля своего духовного прогресса рекомендуется каждый вечер перед засыпанием делать обзор минувшего дня. Если бы люди ежедневно отчитывались перед самим собой о качестве дневных трудов, они могли бы избегнуть многих трудностей. Очень рекомендуется также ведение дневника. В нем необходимо прежде всего вести постоянную запись ежедневно накапливаемого жизненного опыта, чтобы на основе этих записей иметь возможность определить прогресс в развитии своего сознания. Так кто-то спустя годы с радостью увидит, что в нем произошли большие перемены к лучшему. Стремление к совершенству должно быть искренним и серьезным. Самоусовершенствование есть свет. Самоуслаждение есть тьма. Можно строить жизнь так, что каждый день будет концом. Но можно так просветить жизнь, что каждый час будет началом. Мир огненный. Часть 1. Параграф 308. Мир сложен из прекрасных начал. Выражение об отречении от мира неверно. Нельзя отрекаться от красоты небесной. Целый мир предоставлен человеку. Потому наиболее верно будет сказать о нахождении смысла вещей. Когда явление отречения происходит, оно касается самых извращенных понятий, самых вредных действий. Но нельзя же обобщать эти мерзкие невежества под прекрасным понятием мира. Дела мирские вовсе не должны быть недостойными и стыдными. Мир огненный, часть 2, параграф 121. Преодоление дурных качеств и привычек. Говорю, берегите здоровье. Говорю, не отягощайте ненужными выходками и раздражением его. Не только вокруг вас, но и по всей иерархии несется эхо ошибок. Но всякая бережность не только благодетельна для вас, но и укрепляет пространство на далекие сферы. Иерархия, параграф 165. Запишите о психической заразе. Тема старая, но до сих пор не примененная в жизни. По-прежнему люди даже чрезмерно боятся заразы физической, забывая главный канал всех зараз. Неужели можно проклинать, убивать, неистовствовать без пространственных наслоений? Все отлагается явно и тяжко, создавая над мостом события пелену наподобие губительных газов. Можно ли ожидать, чтобы ядовитые излучения злобной энергии рассеивались? Наоборот, они будут сгущаться и давить прану. Община, параграф 195. Очень советую уничтожить пересуды, ведь целая половина дня освободится. Останется одинокая чашка кофе или стакан пива. Время еды должно быть сокращено, чтобы сохранить облик человекообразия. Нет худшей несоизмеримости, как клеветать мелким горошком. Листы сада Мории, часть 2, параграф 312. Насмешку оставим темным, а также глупые шутки, ведь они не признак мудрости. Разумеется, нужно избегать ссор, осуждения, злобных пересудов и критиканства, взаимного унижения, самомнения, эгоизма, получения преимуществ за счет других и тому подобного. Это относится к области духовной гигиены. Можно добавить, что неуместно также оставлять физическую грязь. В этом отношении можно различать два вида людей. Одни никогда не оставляют грязи, все приводят в порядок и содержат использованные вещи в чистоте, чтобы не обременять других мусором или не наносить им тем самым ущерб. Они никогда не будут загрязнять лес, луга, колодцы или родники. К чужим вещам они будут относиться скорее лучше, чем к своим собственным. Другой вид людей не знает этой гигиены и безответственно оставляет за собой грязь. Можно не сомневаться, что они еще очень далеки от мира огненного. И можно быть уверенным, что первые, напротив, несут в себе уже качество огня и очищения. Между двумя этими группами, которые являются, конечно, крайностями, распределяется вся остальная масса людей. Много драконов стерегут, чтобы препятствовать каждому продвижению. Многоцветные эти чудовища. Среди самых отвратительных будет серый дракон повседневности. Он пытается даже из самого высшего собеседования сделать пустую серую паутину. Но люди даже в обыденности умеют сохранить свежесть обновления. Люди ежедневно умываются и находят освежение перед следующим утром. Также и духовное умывание не должно стать пыльной ветошью. Немногие умеют одолеть дракона повседневности, но такие герои удесятеряют свои силы и каждый день поднимают в поднебесье свой новый взор. Аум. Параграф 319. Многое вы начинаете делать правильно. Вы отменяете рукопожатие и тем признаете наслаивание живой энергии. Вы сокращаете язык и тем признаете нужность космических сбережений. Вы учреждаете общество взаимопомощи и тем признаете общину. Вы начинаете переоценку приходящих ценностей и тем признаете эволюцию. Вы отменяете явление насилия и тем признаете учителя. Вы отменяете сквернословие и тем признаете ценность звука. Вы отменяете танец пошлости и тем признаете значение ритма. Вы отменяете плохие зрелища и тем признаете важность цвета. Вы отменяете тунеядство и тем признаете мощь энергии. Вы отменяете отсталость и тем признаете волю. Если не всегда научное значение ваших действий вам ясно, то, являя неизбежность эволюции, вы поступаете правильно. Община, параграф 143. О рукописях в живой этике сказано следующее. Значение рукописи совершенно забыто. Даже самый простой врач понимает, что инфекция может быть передана на клочке бумаги. Благочестивые короли и святейшие кардиналы этим не раз увеличивали свое благосостояние. Также знаете опыт современных гипнотизеров, когда по приказу читаются закрытые письма. Даже в цирках это показывают без добавления платы. Значит, внешнее и внутреннее значение рукописи велико. Одним трением руки можно заставить прыгать пробочные фигурки. Подумайте, сколько энергии запечатлевается на листе бумаги при кооперации центров. Можно наблюдать излучение энергии с концов пальцев. В темноте эти зарницы могут быть зримы. В случае особо сильных эманаций можно видеть даже днем голубой свет. Вместе с излучением наслаивается на бумагу неистребимая энергия, подобное воздействию слова и мысли. Не условные знаки букв несет письмо, но могучую инфекцию человеческой сущности. С этой точки понимания одно письмо лучше подержать в руках, перечитывая. К другому же лучше не прикасаться. Конечно, по миру летают многие пустые листы, на которых не осталось искр человеческого сознания. Рукопись – это рукопожатие на расстоянии. Листы сада Мории, часть 2, параграф 347. Рукописи следует адресовать по возможности только хорошим друзьям, так же, как и обмениваться рукопожатием следует только с друзьями. Огорчение является заразой мира. Мир огненный, часть 2, параграф 165. Страх будущего есть ужас мира. Невозможно описать, как люди пытаются прикрыть страх перед будущим. Они стараются показать, что не будущее, но прошлое должно занимать их мышление. Они постыдно избегают всего, что напоминает о движении в будущее. Они забывают, что таким образом появляется пагубный яд пространства. Даже на самых чистых местах можно заметить волны такого яда. И люди отравляются взаимно. Но самая здоровая и прекрасная мысль будет о будущем. Она соответствует миру огненному. Мир огненный, часть 2, параграф 281. Страх есть прекращение творческой энергии. Страх есть окостенение и предание себя тьме. Между тем, обращение к высшему миру должно вызывать восторг и увеличение сил к выражению прекрасного. Такие качества рождаются не страхом, но любовью. Потому высшая религия учит уже не страху, но любви. Только таким путем люди могут привязываться к миру высшему. Оковы страха свойственны рабству. Но прекрасное творение не рабство, но почитание любовью. Сокровище духа не из темницы страха. Потому посоветуем людям любить и укрепляться чувством преданности. Никто не может защищать место страшное, но подвиг совершается во имя любви. Приложить эту меру к вратам мира огненного. Мир огненный, часть 2, параграф 292. Йог не имеет привычек, ибо они не более как гниение жизни. Но йогу свойственно иметь определенный образ действий. Нетрудно йогу разрубить узы привычек, ведь напряжение зоркости открывает ему постоянно новые подходы к обстоятельствам. Но неподвижность есть скелет невежества. Сколько царств обрушилось от неподвижности? Агни-йога, параграф 198. Уподобляется йог в действиях своих каменотесу и златоковачу, тончайших изделий. Именно ковачу подобен йог. Только ковач сплетает из тончайших прикосновений узор сочетаний. Также йог умеет постичь невидимые условия людских намерений. Он устремляется к обычно невидимому и научается постигать истинные причины совершающегося. Опыт зоркости принадлежит йогу. Агни-йога, параграф 226. Может ли йог чувствовать себя утомленным? Конечно, да. Если даже он может болеть, но он будет знать, что новый запас энергии должен быть накоплен. Он будет знать, где энергия была перерасходована, и спокойно применит валерьяну и мускус. Агни-йога, параграф 241. Те, кто ищет в йоге упитанного здоровья, пусть лучше примут рюмку вина и побеседуют о высоких идеях, без приложения к жизни. Ведь здоровье йога трепещет, как крылья возносящегося орла. Глаз йога видит, как тот орлиный глаз, который вы знаете. Спокойствие йога есть напряжение океанской волны. Агни-йога, параграф 201. Здоровье йога сопоставляется с настраиванием вины. Тоже можно сказать о работе йога. То звучной, то молчаливой, покрытой покрывалом целесообразности. Цель йога – наполнить пространство полезным утверждением и направить энергию всюду, где загрязнена истина. Агни-йога, параграф 202. О щите йога мечтают многие, но ковать меч им скучно. Умение разить не придет от чужого меча. Агни-йога, параграф 204. Законы энергии, пробуждающиеся в человеке при познании йоги, действуют точно и неизбежно. Никто из прикасающихся к йоге не может отрицать, что жизнь его не изменилась в основе. Конечно, жизнь могла стать или широко преображенной, или особо ничтожной, в зависимости от свойств духа. Мы говорим каждому: прими полную чашу амриты. Но свобода выбора остается за каждым. Агни-йога, параграф 208. Не твердо наше учение в руках, не прилагающих его в жизнь. Скажите сотрудникам всех стран, чтобы немедленно нашли способы утвердить жизнь советами йоги. Слишком много говорящих и мало делающих. Агни-йога, параграф 199. Нужно думать о наших действиях, ручаться за правильность их. Малейшее раздвоение мысли унесет стрелу далеко от цели, и тогда лучше вовсе не касаться йоги. Смутное сознание есть наследие животного состояния. Кому нужны неясные помыслы? Никто не желает получить столь же смутный ответ. Нужно очистить провод духа, но мы не трубочисты, чтобы чистить насильственно каналы духа. Скажите, чтобы дали возможность оказать помощь. Агни-йога, параграф 197. Говорят, йог не имеет желаний, но зато он полон стремлений. Желание недейственно, ибо оно порождает ожидание. Но ожидание есть матерь неподвижности. Стремление же есть родитель движения, которое ведет к вознесению духа. Говорят, йог не знает любви, но он полон сострадания. Люди знают любовь лишь как замыкающие узы, но сострадание не знает границ, будучи сотрудничеством истины. Говорят, что йог облечен извне приходящими силами, но он, как трудолюбивый садовник, укрепляет питомник сада своих возможностей. Агни-йога, параграф 210. Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь, ибо йог должен знать мудрость радости. Завет благословенного – хранить радость духа. Кто ощущает присутствие духа, тот уже радуется, зная свою беспредельность. Агни-йога, параграф 212.